Пути любви. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Песнь Соломона, глава 2, стих 5. Лето выдалось такое неистовое, иссушающее и жгучее, что от зноя даже небо выцвело, приняв предосенний блекло-голубой оттенок, а теплое, как парное молоко, море подобилось огромному тихому синему пруду. Ночью можно было слышать, как полы, ставни и балки стонут, кряхтят и потрескивают от высасывающего последние соки жара. Полная луна раскаленным углем таращилась с знойного бархатно-черного неба, а 10 минут спустя после выхода солнца уже нечем было дышать. Царило безветрие, и зной тяжелой крышкой давил на остров. Цветы и травы на склонах гор жухли и погибали от засухи. Оставались ломкие, как белесая стружка стебли. Дни стояли такие жаркие, что цикады начинали петь раньше обычного, делая перерыв среди дня, а земля накалялась так, что невозможно ходить босиком. Наш дом был для местной фауны чем-то вроде комплекса больших деревянных пещер, где было примерно на 0,5 градуса прохладнее, чем в ближайших оливковых, апельсиновых и лимонных рощах. И живность устремилась к нам. Естественно, поначалу вина за столь внезапное нашествие была возложена на меня. В конце концов, наплыв всевозможных тварей достиг такого размаха, что даже родные вынуждены были признать мою непричастность. Легионы черных клещей вторглись в дом и напали на наших псов, облепив их голову и уши сплошным покровом, напоминающим кольчугу, удалять которую было далеко не просто. Оставалось крайнее средство травить клещей керосином, и оно помогло нам справиться с ними. Оскорбленные до глубины души таким обращением, воняющие керосином псы трусили вокруг дома, свесив голову, тяжело дыша и осыпая землю гроздями дохлых клещей. Ларри предложил повесить объявление «Осторожно, огнеопасные собаки», справедливо считая, что вздумай кто-нибудь зажечь спичку около любой из них, и весь дом может вспыхнуть, как сухой трутовик. Однако керосин дал нам только временную передышку. Нашествие клещей продолжалось, и наступила пора, когда вечером, лежа в постели, можно было наблюдать, как они стройными рядами передвигаются по комнате, выполняя диковинные эволюции. К счастью, нас они не трогали, ограничиваясь тем, что доводили до безумия псов. Иное дело полчища блох, которые решили разделить с нами кров. Точно татарские орды. Они явились вдруг, словно материализовались из пустоты. Не успели мы опомниться, как весь дом был наводнен ими. Блохи были повсюду, идя по комнатам, вы чувствовали, как они прыгают на вас и ползут вверх по ногам. Спальни стали непригодными для обитания, и некоторое время мы могли спать только на наших просторных верандах. Но и блохи не были самыми нежеланными среди малых гостей нашего дома. Черные, как смоль, крохотные скорпионы обосновались в прохладной ванной комнате. Надумав поздно вечером почистить зубы, Лесли опрометчиво пошел туда босиком и был ужален. Скорпион был всего лишь чуть больше сантиметра в длину, но яд его изверга подействовал так, что несколько дней Лесли вообще не мог ходить. Скорпионы покрупнее предпочитали район кухни, где они нагло восседали на потолке, напоминая этаких уродливых омаров, променявших водную среду на воздушную. Вечером, стоило нам зажечь лампы, как слетались тысячи насекомых, мотыльки всех разновидностей, от крохотных с желтовато-коричневыми растрепанными крылышками до здоровенных в розовую серебристую полоску бражников, которые пикировали на свет с такой силой, что были способны разбить ламповое стекло. Были тут и жуки, Одни черные, будто одетые в траур плакальщики, другие в яркую полоску или крапинку. Одни с короткими булавовидными усиками, другие с длинными тонким подобием усов китайского мандарина. Не было недостатка и в прочих букашках, подчас таких маленьких, что без увеличительного стекла и не рассмотришь причудливейшие формы и цвета. Естественно, для меня это скопище насекомых было великим даром. Каждый вечер я крутился возле ламп и фонарей, держа наготове баночки и склянки и состязаясь с другими хищниками за право обладать отборными экземплярами. Тут полагалось не зевать, ибо конкуренция была острейшая. На потолке бледно-розовые гекконы с растопыренными пальцами и выпученными глазами подкрадывались к жукам и мотылькам с изощренной осторожностью. По соседству зеленые вампиры, ханджи-богомолы с безумными глазами и лишенным подбородка ликом, покачиваясь, выступали на тонких шиповатых ногах. Внизу со мной конкурировали напоминающие поджарых косматых волков огромные пауки шоколадного цвета. Притаившись в тени, они вдруг выскакивали из засады, готовые выхватить экземпляр чуть ли не из моих рук. В роли их пособников выступали облаченные в красивую кожу, точно пошитую из зеленых и серебристо-серых лоскутов, жирные жабы, которые прыгали, тяжело дыша и тараща глаза, посреди невиданного изобилия съестного и маленькие вороватые, несколько зловещие на вид мухоловки. Толстое, как карандаш, приплюснутое тело этих многоножек длиной около 8 сантиметров было одето в бахрому из длинных тонких ног. Когда ноги мухоловки попарно приходили в движение, по бахроме словно пробегали волны, и насекомое скользило точно камень по льду, бесшумно и жутковато, ибо мухоловка была одним из наиболее свирепых и искусных охотников. Снова вечер, снова зажжены лампы, и я терпеливо жду, чем бы пополнить свою коллекцию. Вечер только начался, и большинство хищников, кроме меня и нескольких летучих мышей, еще не выходило на охоту. На веранде летучие мыши в стремительном пике хватали мотыльков и другую лакомую мелюзгу в каких-нибудь сантиметрах от лампы, так что пламя судорожно колыхалось от ветра, поднятого их крыльями. Медленно тускнел бледно-бирюзово отцвет вечерней зари, начинали звучать протяжные мелодичные трели цикад, в сумраке под сенью олив вспыхивало холодное мерцание светлячков, и весь наш огромный дом, покряхтывая и постановая от солнечных ожогов, успокаивался на ночь. Стена за лампой всегда была покрыта сонмом разных насекомых, которые после неудачного покушения на самоубийство отдыхали там, приходя в себя перед новой попыткой. Из узкой трещины в штукатурке в основании стены выбрался на редкость крохотный пухленький геккон, судя по всему, новорожденный, ибо он не достигал и 4 сантиметров в длину, однако за короткий срок, прошедший от появления геккончика на свет, он явно успел приналечь на еду, так что тельце его, включая хвост, было почти круглым. Рот изогнут в широкой застенчивой улыбке, большие темные глаза изумленно округлены, как у ребенка при виде стола, накрытого для банкета. Не успел я остановить его, как он уже не спеша заковылял вверх по стене и приступил к трапезе, ухватив златоглазку, чем и вызвал мое недовольство, потому что эти насекомые с прозрачными кружевными зелеными крылышками и большими зеленовато-золотистыми глазами были в ряду моих любимцев. Сглотнув последний кусочек прозрачного крыла, геккончик передохнул, цепляясь за стену, и задумчиво помаргивая глазами. Я не мог понять, почему он выбрал относительно крупную в его масштабах златоглазку, когда со всех сторон его окружало множество более мелких мошек, которых было бы легче поймать и съесть. Однако вскоре выяснилось, что передо мной обжора, о каких говорят брюхо сыты, да глаза голодны. Вылупленный из яйца, а потому не получивший материнских наставлений, он пребывал во власти ошибочного представления, что все насекомые съедобные, и чем они крупнее, тем быстрее утолят его голод. И ему явно было невдомек, что для столь малого создания, как он, некоторые насекомые могут быть попросту опасны. Подобно миссионерам прошлого, Геккончик был столь высокого мнения о собственной персоне, что ему не приходила в голову вероятность самому стать чьей-то трапезой. Игнорируя сидевшее поблизости сборище мелких и в высшей степени съедобных мотыльков, Геккончик стал подкрадываться к неуступавшему ему величиной толстому ворсистому дубовому коконопряду. Однако промешкал с последним рывком и успел схватить бабочку только за кончик крыла. Бабочка вспорхнула, и мощность ее коричневых крылышек была так велика, что она едва не оторвала юного охотника от стены и не унесла его с собой. Ничуть не обескураженный, он, передохнув, атаковал равного ему длиной длинноусого жука. Геккончик явно не соображал, что все равно никогда в жизни не смог бы проглотить такое жесткое колючее чудовище. Правда, ему вообще никак не удавалось толком ухватиться за твердые и скользкие покровы длинноусого. И кончилось все тем, что он лишь сшиб жука на пол. Снова короткая передышка, во время которой Геккончик обозревал поле боя. В это время, шелестя крылышками на веранду, прилетел здоровенный богомол и сел на стене сантиметрах в 15 от юного охотника. Сложил крылья со звуком, напоминающим шуршание папиросной бумаги, и, подняв в мнимо молитвенном жесте передние ноги, оснащенные грозными зубьями, стал озираться своими глазами безумца, поворачивая голову так и этак, чтобы лучше видеть выстроенные в его честь шеренги насекомых. Геккончик явно не встречался прежде с богомолами и не разумел, какие они опасные. Его глазам богомол представлялся обильной зеленой трапезой, о какой он мог только мечтать, без всякой надежды когда-либо получить. Не тратя попусту время и не считаясь с тем, что богомол был раз в 5 больше него самого, Геккончик начал подкрадываться. Тем временем богомол остановил свой выбор на серебристой пяденице и направился к ней, переступая своими тощими ногами старой девы. Время от времени он останавливался, покачиваясь из стороны в сторону, а следом за этим живым воплощением зла, также делая остановки, решительно шагал Геккончик, голова опущена, потешный толстый хвостик дергается, как у возбужденного щенка. Богомол приблизился к ничего не подозревающей бабочке, остановился, покачался, потом вдруг сделал выпад передними ногами и схватил жертву. Пяденица была достаточно крупной, и когда она отчаянно забилась, богомолу стоило великого труда удерживать ее грозными шипами. Пока он возился с ней, смахивая на неумелого жонглера, Геккончик, доведя себя до полной ярости ударами собственного хвоста, пошел в атаку. Рванувшись вперед, он бульдожьей хваткой вцепился в одно из надкрыльев. Занятый жонглированием богомол был застигнут врасплох внезапным нападением с тыла. Потеряв равновесие, он упал на землю, увлекая за собой пяденицу и Геккончика, который не разжимал своей мертвой хватки. Зато богомол выпустил чуть живую пяденицу, освобождая острый, как клинок, голени для поединка с Геккончиком. Только я решил, что самая пора вмешаться, чтобы пополнить свой зверинец богомолом и гекконом, как на сцену вышло еще одно действующее лицо. Из темного сплетения виноградной лозы возникла мухоловка. Подвижный ковер из тонких ножек целеустремленно заскользил к все еще корчившейся бабочке. Достиг ее, накрыл, и челюсти мухоловки впились в мягкий торакс жертвы. Картина была захватывающая. Богомол сложившись почти вдвое, бил острыми когтями геккона, но тот, возбужденно вытаращив глаза, не отпускал хватки, как не трепал его огромный противник. Тем временем мухоловка, убедившись, что ей не под силу унести добычу, обволокла ее живым ламбрикеном, высасывая жизненные соки. В этот момент явилась Тереза Олива Агнес Дьедер, или попросту Дьедер. Это имя носила одна из двух здоровенных жаб, которых я выследил, довольно быстро приручил и поселил в маленьком огороженном саду ниже веранды. Здесь обе жабы вели беспорочный образ жизни в окружении мандариновых деревьев и герани, совершая вылазки к веранде, когда там сгорался свет, чтобы не упустить причитающуюся им долю крылатой трапезы. Лежа на животе, я до того увлекся созерцанием схватки необычного квартета в 15 сантиметрах от моего носа, что совсем забыл про существование Дьедер и даже не подозревал, что она тоже наблюдала из-за стула за битвой. Теперь она тяжело прошлепала вперед, на секунду замерла, и не успел я опомниться, как Дьедер, совершив по жабье целенаправленный прыжок, разинула широченную пасть и стремительным движением языка отправила туда мухоловку вместе с пяденицей. Остановилась, глотнула, на миг зажмурив выпученные глаза, затем ловко повернулась влево и тем же способом послала в рот богомола с геккончиком. Какое-то мгновение между толстыми губами Дьедер извивался червем торчащий наружу хвостик геккона, но она решительно затолкала его внутрь большими пальцами, как это заведено у жаб. Мне доводилось читать про пищевые цепи и выживание наиболее приспособленных, однако я решил, что это уже чересчур, и был весьма недоволен Дьедер хотя бы потому, что она испортила такой увлекательный спектакль. И чтобы оградить тебя от повторного вмешательства, я отнес ее обратно в сад, где она вместе с супругом Терренсом Оливером Альбертом Диком квартировала под каменным лотком с ноготками. Тем более, что сегодняшнего ужина, на мой взгляд, ей было вполне достаточно. Вот в такой дом, хрусткий, как сухарь, жаркий, как печь и кишащий всякой живностью, в один прекрасный день явился Адриан Фотескью Смайс, школьный товарищ Лесли, но однажды провел вместе с нами каникулы в Англии и успел страстно и безоглядно влюбиться в Марго, чем та была весьма недовольна. О предстоящем прибытии Адриана нас известила мама, когда мы, удобно расположившись на веранде, ознакомились с поступавшей раз в две недели почтой. «О, как славно!» – произнесла она вдруг. «Это будет чудесно!» Прервав чтение, мы настороженно уставились на нее. «Что будет чудесно?» – осведомился Ларри. «Я получила письмо от миссис Фотескью Смайс», — сообщила мама. «Не вижу в этом ничего чудесного», — заметил Ларри. «Что еще надо этой старой корге?» — спросил Лесли. «Лесли, мила, зачем же называть ее старой коргой? Вспомни, как хорошо она к тебе относилась». Лесли насмешливо фыркнул. «Ладно. Так что ей все-таки надо?» «А вот она пишет, что Адриан отправился в поездку по Европе и спрашивает, нельзя ли ему погостить у нас на Корфу». «Отлично», — сказал Лесли. «Я только рад буду такому гостю». «Ага, он славный парень», — великодушно согласился Ларри. «Правда?» — восторженно подхватила мама. «Такой воспитанный». «А что до меня, то я вовсе не рада», — заявила Марго. «Более нудного типа надо поискать. При одном его виде на меня нападает зевота. Нельзя ли написать им, что у нас все занято?» «Но я думала, что Адриан тебе нравится», — удивилась мама. «А уж ты ему определенно нравилась, если не ошибаюсь». В том-то и дело. Я не желаю, чтобы он исходил тут слюной, точно какой-нибудь сексуально озабоченный спаниель. Мама поправила очки и посмотрела на Марго. «Марго, милая, зачем же говорить так про Адриана, и откуда только ты берешь такие выражения? Уверена, что ты преувеличиваешь. Я никогда не видела, чтобы он вел себя как... Ну, в общем, как ты сказала. Мне он казался вполне благовоспитанным». «Так и есть», — воинственно произнес Лесли. «Просто Марго воображает, что все мужчины от нее без ума». «Ничего подобного», — возмутилась Марго. «Он мне не нравится, вот и все. Больно влюбчиво. Стоит оглянуться, он тут как тут, слюной исходит». «Адриан не из таких, чтобы слюни распускать. А я говорю, распускал. И даже исходил слюной». «Я никогда за ним такого не замечала», — снова вмешалась мама. «И вообще, не могу же я отказать ему только потому, что он распускает слюни. Где твое благоразумие, Марго?» «Он приятель Лесли, пусть вокруг него и распускает свои слюни». «Да не распускает он их и никогда не распускал». «Ну ладно», — рассудила мама. «Мы найдем, чем его занять, и, думаю, ему будет не до слюней». Две недели спустя к нам прибыл изголодавшийся, отощавший Адриан. Почти без гроша в кармане он проделал весь путь от Кале до Бриндизи на велосипеде, который в конце концов не выдержал неравной схватки и рассыпался. Первые несколько дней мы почти не видели Адриана, потому что мама следила за тем, чтобы он ложился рано, вставал поздно и непрерывно чем-нибудь подкреплялся. Когда же он возникал перед нами, я не спускал глаз с его рта, так как изо всех гостевших у нас диковинных друзей не было еще никого, кто бы исходил слюной, и мне не терпелось увидеть этот феномен. Однако, если не считать наклонности заливаться краской всякий раз, когда в комнату входила Марго, и таращиться на нее с приоткрытым ртом, по совести я должен был признать, что тут он впрямь походил на спаниеля, никаких других эксцентричных проявлений за ним не замечалось. У него были на редкость кудрявые волосы, большие очень кроткие карие глаза, и на верхней губе под действием гормонов только-только пробился нежный пушок, коим он чрезвычайно гордился. Адриан привез Марго подарок – пластинку с песенкой, которую он явно почитал равной шекспировским сонетом. Называлась песенка «В кабачке Смоки Джо». И мы все остро возненавидели ее, ибо Адриан не мог дня прожить без того, чтобы раз 20 не прокрутить эту лабуду. «Господи!» – простонал Ларри, когда мы утром, сидя за завтраком, в очередной раз услышали шипение пластинки. «Сколько можно? Да еще в такую рань!» «У Смоки Джо в Гаване», — громко затянул гнусавый тенор, — «я торчал, утоляя жажду». «Это невыносимо», — с тоской произнесла Марго. «Почему он не может поставить что-нибудь другое?» «Зачем же так, милая? Она ему нравится», — увещевающе сказала мама. «Вот именно. И он купил эту пластинку для тебя», — подхватил Лесли. «Это твой чертов подарок. Вот и скажи, чтобы он перестал ее крутить». «Нет-нет, милый, так нельзя», — возразила мама. «Все-таки он наш гость». «Ну и что, если гость?» — огрызнулся Ларри. «Ему медведь на ухо наступил. А мы все должны страдать? Это пластинка Марго. Пусть она и распорядится». «Но это будет так невежливо», — озабоченно произнесла мама. «Как-никак. Он привез пластинку в подарок и думает, что она нам нравится?» «Знаю, но оправдывать его глубокое невежество не намерен», — настаивал Ларри. «Представляешь себе, вчера он не дослушал пятую симфонию Бетховена, снял и поставил взамен этого завывающего кастрата. До него, если хотите знать, культуры столько же, сколько у гуннского вождя». «Тише, Ларри, милый, он может тебя услышать», — сказала мама. «При таком-то гвалте? Да ему сейчас в слуховой рожок надо кричать. Тем временем Адриан, не подозревая, какая смута охватила наше семейство, задумал подпевать пластинки, поскольку его гнусавый тенорок был удивительно похож на голос самого исполнителя, результат был на редкость отвратным. И там я увидел девицу, то была наша первая встреча. «О, мама Инес, о, мама Инес, о, мама Инес, мама Инес!» Заливались более или менее в унисон Адриан и граммофон. «Силы небесные!» — взорвался Ларри. «Это уже чересчур. Марго, придется тебе пойти и сказать ему». «Только сделай это вежливым, милая», — добавила мама. «Мы ведь не хотим ранить его». «Что до меня, то я не прочь вранить», — возразил Ларри. «Я знаю, что надо сделать». «Что надо сделать?» — сообщил Марго. «Скажу ему, что у мамы болит голова». «Это даст нам только временную передышку», — заметил Ларри. «Ты скажешь, что у мамы болит голова, а я спрячу все иголки», — торжествующе предложил Лесли. «Как вам такая идея?» «О, замечательно!» — воскликнула мама, радуясь тому, что проблему можно решить без риска ранить Адриана. Адриан был несколько озадачен исчезновением граммофонных иголок и нашими дружными заверениями, что на Корфу купить их невозможно. Но у него была хорошая память, и он с утра до вечера сам напевал «Смоки Джо», хотя из-за полного отсутствия слуха его пение больше всего напоминало теноровый гул потревоженного улья. Шли дни, а влюбленность Адриана ничуть не ослабевала. Даже напротив, становилась все сильнее, и в той же мере усиливалось недовольство Марго. Я начал проникаться жалостью к нему, ведь что бы он ни делал, все было не так. Когда Марго заявила, что усы делают его плохим, похожим на мужского парикмахера низшего разряда, он поспешил избрить, после чего она сказала, что усы – признак мужской зрелости. Больше того, Марго недвусмысленно давала понять, что решительно предпочитает местных крестьянских парней любому английскому импорту. «Они такие красивые, такие милые», — говорила она, вызывая откровенную ревность Адриана. «Так славно поют, у них такие хорошие манеры, они играют на гитаре, они по всем статьям превосходят любого англичанина. От них исходит своеобразное амбре». «Ты хочешь сказать благоухание?» — поправил ее Ларри во избежание превратных толкований слова «амбре». «Что ни говори», — продолжала Марго, пренебрегая его замечанием, — «это настоящие мужчины, а не какие-нибудь никудышные слащавые слюнтяи». «Марго, милая», — вмешалась мама, нервно поглядывая на уязвленного Адриана. «Право же, это не очень любезно с твоей стороны». «А я не хочу быть любезной», — отпарировала Марго. «И вообще, жестокость часто оборачивается добром, если правильно ею распоряжаться». Выдав сей загадочный образчик философических умозаключений, она покинула нас, направляясь к своему новейшему воздыхателю, загорелому рубаку с роскошными усами. Адриан был до того унижен, что мои родичи сочли необходимо как-то умерить его отчаяние. «Не обращай внимания на Марго, милый Адриан», — утешала его мама. «Это все только слова. Она такая упрямая. Возьми еще персик». «Упрямая, как осел», — добавил Лесли. «Уж я-то знаю». «Хотел бы я знать, как мне стать похожим на крестьянских парней», — задумчиво произнес озадаченный Адриан. «Может быть, начать играть на гитаре?» «Нет-нет, только не это», — поспешно произнес Ларри. «В этом нет никакой надобности. Почему бы тебе не попробовать что-нибудь попроще? Скажем, жевать чеснок?» «Чеснок?» — удивился Адриан. «Марго любит чеснок?» «Ну, конечно», — ответил Ларри. «Ты же слышал, что она говорила про запах от этих ребят?» А какой запах ты чувствуешь прежде всего, когда приближаешься к ним? Чеснок. Пораженный логикой этого рассуждения, Адриан стал прилежно жевать чеснок. Но добился лишь того, что Марго, зажав нос платком, объявила, что от него разит, как от местного автобуса в базарный день. В моих глазах Адриан был очень славной личностью. Покладистый и добрый. Он всегда был готов выполнить все, о чем бы его ни попросили. Не просили. Я чувствовал своим долгом сделать что-то для него, однако не мог придумать ничего толкового, разве что запереть Марго в его спальне, но и эту идею я тут же отверг как трудно осуществимую и способную вызвать мамино неодобрение. Решил обсудить этот вопрос с мистером Королевским, может быть, он что-нибудь посоветует. И когда в очередной день занятия мы сделали перерыв, чтобы выпить чашечку кофе, я рассказал ему о безуспешном ухаживании Адриана за Марго. Тема, сулившая нам обоим желанное отдохновение от непостижимых тайн квадрата гипотенузы. «Ага!» – воскликнул мистер Королевский. «Пути любви не бывают гладкими». В самом деле, разве не станет жизнь скучноватой, если дорога к цели неизменно будет гладкой? Философические думы моего наставника меня не очень увлекали, но я вежливо слушал. Мистер Королевский аккуратно взял печенье наманикюренными пальцами, подержал его над чашкой и окунул в кофейную купель, прежде чем отправить в рот. Методично пожевал с закрытыми глазами, наконец вымолвил. «Сдается мне, что сей юный Лохинвар излишне усердствует». Я ответил, что Адриан англичанин, а не шотландец, и вообще, разве может усердие быть чрезмерным? Известно ведь, что без старания успеха не добьешься. Лукаво произнес мистер Королевский, — «в делах сердечных все обстоит иначе. Немножко равнодушие порой способно творить чудеса». Соединив кончики пальцев, он задумчиво воззрился на потолок, и я понял, что мне предстоит быть очевидцем очередного полета фантазии мистера Королевского с его излюбленным мифическим персонажем «Дамой сердца». «Помню, однажды я безумно влюбился в одну молодую особу», — начал Королевский. «Разумеется, это должно остаться между нами». Я кивнул и взял еще печенье, зная, что истории Королевского короткими не бывают. Это была особа такой красоты и таких достоинств, что женихи теснились вокруг нее, словно пчелы вокруг банки с медом, — продолжал мистер Королевский, доволен своим сравнением. С первого взгляда я полюбил ее глубоко, беззаветно и безутешно. И я чувствовал, что ей это не совсем безразлично. Он освежил горлом глотком кофе, сплел пальцы вместе и наклонился вперед над столом. Ноздри его расширились, большие выразительные глаза горели. И я неотступно следовал за ней, словно охотничий пес, идущий по следу. Но она оставалась холодный и безучастный к моим ухаживаниям, даже позволяла себе насмехаться над моей любовью. Он примолк со слезами на глазах, затем энергично высморкался. Не могу описать, какие муки я испытывал. Жгучая ревность, тяжкие бессонные ночи. Я потерял 24 килограмма. Друзья начали волноваться за меня. И, конечно же, все они пытались меня убедить, что это особо не стоит моих страданий. Все, кроме одного друга, человека, умудренного опыта, должно быть, он сам имел много романов, один из них даже в далеком Булукистане. Он-то и сказал мне, что я чересчур усердствую. А доколе я упорно буду повергать свое сердце к ее стопам, она, подобно всем женщинам, будет смотреть со скукой на мои воздыхания». «Но стоит мне изобразить равнодушие, тотчас, — заверил меня мой друг, — все переменится. Королевский ласково улыбнулся мне, многозначительно кивнул и налил себе еще кофе. «Ну и как?» – спросил я. Изобразил он равнодушие. «Разумеется», – сказал Королевский. «Не теряя времени, я сел на пароход, идущий в Китай». Замечательно, подумал я, какая женщина смогла бы утверждать, что сделала своим рабом мужчину, который вдруг сел на пароход и укатил в Китай. Такая даль, тут даже самой тщеславной особе достало бы времени поразмыслить над своим поведением. «И что же произошло?» – нетерпеливо спросил я, когда мистер Королевский вернулся из путешествия. «Я застал ее замужем», – ответил Королевский, малость пристыженно, чувствуя, что не оправдал моих ожиданий. «Сам понимаешь, бывают женщины капризные и нетерпеливые, но мне удалось поговорить с ней наедине, и она все объяснила. Я слушал с напряженным интересом». «По ее словам», – продолжал мистер Королевский, – «она решила, что я уехал навсегда, чтобы стать ламой. Вот и вышла замуж». «Да-да, моя возлюбленная дождалась бы меня, если бы знала, а так, снедаемая горем, вышла за первого попавшегося на ее пути. Не просчитайся я в оценке длительности путешествия, сегодня она была бы моей». И он снова высморкался с сокрушенным видом. Я переварил услышанное, однако не усмотрел в истории Королевского каких-либо четких указаний, как помочь Адриану. Может быть, одолжить ему свою лодку Буту Толстогузы, чтобы он уплыл в Албанию? Не говоря уже о риске потерять свое драгоценное суденышко, я сомневался, чтобы у Адриана хватило сил грести так далеко. Нет, я был вполне согласен с Королевским, что Адриан чересчур усердствует, но, зная капризный нрав своей сестры, предполагал, что исчезновение сего поклонника скорее обрадует, чем опечалит ее. Главная проблема Адриана заключалась в том, что никак не мог оставить Марго в покое. И я решил, что должен сам взяться за Адриана, если хочу, чтобы у него была хоть какая-то надежда на успех. Первым делом ему надлежало изобразить равнодушие и перестать ходить по пятам за Марго, как ягненок ходит за овцой, а потому я начал брать его с собой, отправляясь изучать окружающую местность. Заманить его в поход было не очень сложно. Спасаясь от Адриана, Марго стала подниматься чуть свет и исчезать из дома еще до его появления. Так что он по большей части был предоставлен самому себе. Мама попыталась заинтересовать его кулинарным делом, но после того, как Адриан оставил открытым холодильник, загубив половину хранившихся там продуктов, подпалил полную жира сковороду, превратил отличную баранью ногу в нечто неудобоваримое и уронил на пол в кухне полдюжины яиц, она была только рада поддержать мое предложение, чтобы он составил мне компанию. Для человека, выросшего в городе, Адриан оказался прекрасным спутником. Он никогда не жаловался, терпеливо и точно исполнял мои лаконичные распоряжения, вроде «держи» или «не шевелись, укусит», и проявлял искренний интерес к тварям, на которых мы охотились. Как и предсказывал мистер Королевский, неожиданное исчезновение Адриана заинтриговало Марго. Хотя она ни во что не ставила его знаки внимания, отсутствие их почему-то ее уязвляло. Она пожелала узнать, чем мы с Адрианом занимаемся целыми днями. Я ответил достаточно сухо, что Адриан помогает мне в моих зоологических изысканиях. «Он отлично преуспевает», — добавил я, — «если так пойдет дальше». К концу лета я со спокойной душой смогу назвать его весьма компетентным натуралистом. «Не представляю себе, как ты можешь водиться с таким пентюхом», — заявила она. «Лично я не встречала более скучного типа». Я ответил, что это даже к лучшему, так как Адриан признался мне, что Марго ему тоже малость наскучила. «Что?» — возмутилась Марго. «Да как он смеет говорить такие слова? Как он смеет?» «Что ж», — рассудительно ответил я, — «она сама виновата. В самом деле, как не посчитать скучным человека, который никогда не пойдет с тобой купаться или погулять и, к тому же, вечно грубит?» «Я не грублю», — сердито сказала Марго. «Просто я говорю правду. А если он желает погулять, Будет ему прогулка. Надо же, наскучило ему. Успех моего замысла так меня обрадовал, что я упустил из виду одно обстоятельство. Марго, как и другие члены моей семьи, могла стать весьма серьезным противником, если ее раздразнить. Вечером того дня она вдруг повела себя с Адрианом так учтиво, так мило, что все, исключая саму жертву, были удивлены и встревожены. Очень ловко Марго перевела разговор на прогулки и заявила, что поскольку Адриану уже недолго осталось гостить на острове, ему необходимо побольше увидеть. «И что может быть лучше пешего похода?» «Да-да», – промямлил Адриан, – «это и впрямь лучший способ знакомиться с местностью». «Я как раз собиралась погулять послезавтра», – небрежно произнесла Марго. «Такую приятную прогулку задумала. Жаль, что вы с Джерри так заняты. Не то могли бы пойти со мной?» «О, пусть это вас не беспокоит. Джерри может справиться один», – ответил Адриан с достойным порицанием и равнодушием к моей персоне. «Я с удовольствием пойду». «Вот хорошо», – пропела Марго. «Уверена, тебе понравится. Я выбрала один из самых чудесных маршрутов». «Это куда же?» – осведомился Лесли. «Да Леопад», – беззаботным тоном сообщила Марго. «Я там 100 лет не была». «До Леопад?» – повторил Лесли. «Прогулка? Да ведь это в другом конце острова. Не один час идти». «Ну и что? Захватим еду и проведем в походе весь день», — сказала Марго. И добавила лукаво: «Если, конечно, Адриан не возражает». Было совершенно ясно, что Адриан не стал бы возражать, даже если бы Марго предложила плыть под водой в скафандре до Италии обратно. Я объявил, что, пожалуй, пойду с ними, поскольку этот маршрут интересен с зоологической точки зрения. Марго одарила меня недобрым взглядом. «Ладно, пойдешь, только веди себя прилично», – произнесла она, неизвестно на что намекая. Надо ли говорить, что Адриан бредил предстоящей прогулкой и превозносил доброе сердце, пригласившее его Марго. Однако я не разделял его восторга, объяснил ему, что до Леопада идти долго и будет очень жарко, но Адриан заявил, что это его ничуть не пугает. Зная незавидные физические данные Адриана, я сильно сомневался, что он выдержит. Но не стал говорить об этом вслух, чтобы не уязвить его. В назначенный день мы в 5 утра собрались на веранде. На Адриане были добыты где-то огромные ботинки, подбитые гвоздями, длинные брюки и фланелевая рубашка. Когда я решился заметить, что такой наряд не очень-то годится для перехода через остров при температуре около 40 градусов в тени, Марго, к моему удивлению, возразила, дескать, на Адриане самая подходящая походная одежда. Она лично выбирала. При этом ее ничуть не смущало, что сама она была одета в прозрачный купальник и сандалии, а я был в шортах и майке. На спине Марго висел внушительный рюкзак, видимо, с нашими съестными припасами. В руке она держала толстую палку. Я захватил коллекционную сумку и сачок. Вот с таким снаряжением мы тронулись в путь. Причем Марго с места развила чрезмерный, на мой взгляд, темп. Очень скоро Адриан весь облился потом. И лицо его прозовело. Марго, несмотря на мои возражения, вела нас по открытой местности, сторонясь тенистых оливковых рощ. Кончилось тем, что я отделился и шел под сенью деревьев в нескольких сотнях метров от них, не отставая ни на шаг, боясь, что Марго назовет его хлюпиком. Взмокший Адриан упорно топал за ней по пятам. На 5-м часу похода он с трудом волочил ноги и сильно хромал. Его серая рубашка почернела от пота, а лицо приобрело тревожный багровый оттенок. «Как ты насчет того, чтобы передохнуть?» – справилась Марго. «Разве что горло промочить», – прохрипел Адриан голосом дергача. Я сказала, что это прекрасная идея. Марго остановилась и села на раскаленный камень на самом солнцепеке, где можно было бы запросто изжарить парочку быков. Скрытно Порывшись в рюкзаке, она извлекла три бутылочки весьма сладкого шипучего лимонада местного производства. «Вот», — сказала она, вручая нам по бутылочке, — «подкрепляйтесь». Шипучий и не в меру сладкий напиток оказался к тому же горячим, так что он скорее усугубил, чем утолил нашу жажду. Около полудня мы, наконец, увидели берег моря, и в потускневших глазах Адриана затеплилась искра надежды. «Дойдем до воды», — объявила Марго, — «можно будет отдохнуть и искупаться». Добравшись до береговых круч, мы спустились через нагромождение красных и коричневых глыб, которые придавали берегу сходство с распаханным кладбищем великанов. Адриан бросился на землю в тени огромного камня, увенчанного миртом и карликовой зонтичной пинией, и скинул рубашку и обувь. Мы увидели, что его ступни приобрели такой же тревожный багровый цвет, как лицо, да к тому же покрылись волдырями. По совету Марго, он для закалки окунул ноги в лужицу среди камней. Тем временем мы с сестрой искупались и, освеженной морской водой, сели в тени под скалой. Я сказала, что теперь не мешало бы что-нибудь съесть и выпить. «А ничего нет?» — сообщила Марго. Несколько секунд царила мертвая тишина. «Как это ничего нет?» — спросил наконец Адриан. «А что же там в рюкзаке?» «А, это мои купальные принадлежности», — ответил Марго. «Я решила не брать еду, чтобы не перегружаться в такую жару. К тому же мы успеем вернуться к ужину, если скоро тронемся в путь». «А как насчет чего-нибудь попить?» — хрипло осведомился Адриан. «Есть хоть еще лимонад?» «Конечно нет», — раздраженно сказала Марго. «Я взяла три бутылочки. По одной на каждого, правильно? Уж очень они тяжелые. И вообще я не понимаю, с чего это ты расшумелся? Ты слишком много ешь. Небольшой пост тебе только на пользу. Тебе не мешает спустить жир». Никогда еще я не видел Адриана таким. Казалось, он вот-вот вспылит. «Я не желаю спускать жир, как ты выражаешься», — холодно произнес он. «А если бы и захотел, то не стал бы для этого шагать через весь остров». «В том-то и беда, что ты размазня», — фыркнула Марго. «Стоит немного пройти с тобой, как ты уже кричишь: дайте есть, дайте пить. Привык все время жить в роскоши». «В такой день и освежить горло — не роскошь, а необходимость», — возразил Адриан. Не видя особого смысла в их споре, я взял пустые бутылки из-под лимонада и отправился к роднику, до которого было идти около километра вдоль берега. Дойдя туда, я увидел человека, расположившегося у источника, чтобы перекусить. Его изборожденное морщинами смуглое обветренное лицо украшали пышные черные усы. Ноги одеты в толстые носки из овечьей шерсти, как было заведено у местных крестьян, когда они работали в поле. На земле рядом с ним лежала широкая тяпка. «Калимера!» — приветствовал он меня без тени удивления и вежливо указал рукой на источник, словно предлагая воспользоваться его собственностью. Я поздоровался, лег ничком на сотворенный влагой коврик зеленого мха и припал губами к светлой пульсирующей струе под перышками Венерина волоса. Я пил долго и жадно. Никогда еще вода не казалась мне такой вкусной. Смочив голову и шею, я сел с довольным вздохом. «Хорошая вода», — сказал крестьянин. «Сладкая, верно? Точно фрукты». Я подтвердил, что вода вкуснейшая, затем принялся споласкивать и наполнять бутылки. «Есть еще родник вон там», — он указал на крутой каменистый склон. «Но эта вода совсем другая, горькая, словно вдовий язык». «А это сладкая, добрая. Ты иностранец?» Набрав воды, я отвечал на вопросы, но мысли были заняты другим. Вблизи лежали остатки трапезы крестьянина, полкровая желтого, как первоцвет кукурузного хлеба, большие белые лоснящиеся зубки чеснока и горсть крупных черных, как жуки, морщинистых маслин. От этого зрелища у меня потекли слюнки, и я остро ощутил, что с раннего утра у меня ничего не было во рту. Наконец мой собеседник заметил, как я смотрю на его припасы, и с типичной крестьянской щедростью взялся за складной нож, чтобы поделиться. «Хлеба?» – спросил он. «Ты хочешь хлеба?» Я ответил, что с удовольствием взял бы немного хлеба, но дело в том, что нас, так сказать, трое. «Моя сестра и ее муж», – приврал я, – «тоже умирают от голода там, среди скал». Крестьянин защелкнул нож, собрал остатки своего завтрака и подал мне. «Отнеси им», – сказал он, улыбаясь. «Я уже поел, а доброе имя Корфу не допускает, чтобы иностранцы умирали с голоду». От души, поблагодарив его, я завернул чеснок и маслины на свой платок, сунул под мышку хлеб и бутылки и зашагал обратно. «Доброго пути!» — крикнул он мне вслед. «Держись подальше от деревьев! Гроза надвигается!» Поглядев на ослепительно-голубое небо, я решил, что он ошибается, но вслух ничего не сказал. Возвратившись к своим, я увидел, что Адриан угрюмо купает ноги в луже, а Марго загорает на камне, мурлыкая себе под нос. Вид доставленных мной припасов привел их в восторг, и они набросились на золотистый хлеб, маслины и чеснок, словно изголодавшиеся волки. «Ну так», — бодро произнесла Марго, когда мы кончили есть, произнесла с таким видом, точно это она раздобыла провиант. «Это было прекрасно. А теперь, пожалуй, пора трогаться в обратный путь». Тотчас возникло одно затруднение. Ноги Адриана, блаженствовавшие в прохладной воде, так отекли, что потребовались наши с Марго объединенные усилия, чтобы обуть его. Но и после того, как мы втиснули ступни Адриана в ботинки, он еле-еле передвигался, ковыляя точно престарелая черепаха. «Нельзя ли прибавить шагу?» — раздраженно крикнула Марго безнадежно, отставшему Адриану, когда мы прошли километра полтора. «Я не могу идти быстрее. Ноги отваливаются», — жалобно отозвался он. Сколько мы ни твердили, что он сгорит, Адриан снял рубашку и подставил свою молочно-белую кожу солнцу и ветру. Чуть больше 3 километра отделяло нас от дома, когда сбылось предсказание крестьянина насчет грозы. Летние грозы зарождались в гнезде кучевых облаков в горах Албании, откуда жгучие, словно дыхание топки, острый ветер стремительно нес их через море на Корфу. Этот самый ветер и обрушился теперь на нас, кусая кожу и слепя глаза пылью и клочьями листьев. Оливы стали из зеленых серебристыми, точно вдруг повернулся боком рыбий косяк. И ветер рвался через миллионы листьев с гулом, напоминающим исполинский прибой. Голубой небосвод с невероятной быстротой исчез за пеленой свинцовых туч, кромсаемых коленчатыми копьями бледно-лиловых молний. Неистовый палящий ветер усилился, и оливковые рощи зашуршали, качаясь, будто сотрясаемые могучим невидимым зверем. Затем хлынул дождь. Крупные капли срывались с неба и хлестали нас, словно пущенные из рогатки. И надо всем царили властные громовые раскаты, гулкие, ракочущие, как будто там, за метущимися облаками, миллионы звезд, сталкиваясь, разбивались на куски и рассыпались в пространстве лавиной обломков. Давно не было такой чудесной грозы. И мы с Марго упивались животворным действием ливня и грома после знойного безветрия. Адриан не разделял нашего восторга. Он принадлежал к числу несчастных людей, боящихся грозы. Ему она представлялась чудовищным, устрашающим явлением природы. Мы пытались отвлечь его песнями, но за раскатами грома он нас не слышал. Упорно шагая вперед, мы, наконец, сквозь исполосованную дождем сумрачную листву олив, увидели приветливые огни нашего дома. Когда мы пришли туда, и Адриан, чуть живой, ввалился в холл, Нас встретила мама. «Где вы так долго пропадали, дети?» «Я уже начала волноваться», — сказала она, увидела Адриана и ахнула. «Боже мой, дорогой Адриан, чем ты занимался?» Вполне естественный вопрос, если учесть, что опаленные солнцем участки его кожи перемежались с живописными синяками. Он с трудом передвигал ноги и стучал зубами так, что не в силах был слова вымолвить. Мама сперва отчитала его, потом пожалела и уложила в постель, где он и оставался ближайшие несколько дней с легким тепловым ударом, сильнейшим насморком и гноящимися ступнями. «Честное слово, Марго, ну как на тебя не сердиться?» — сказала мама. «Ты ведь знаешь, что у него слабое здоровье. Так можно и убить человека». «По делам ему», — ответила жестокосердная Марго. «Не надо было говорить, что со мной скучно. Как аукнется, так и откликнется». Но Адриан, сам того не подозревая, сумел отыграться. Поправившись, он нашел в городе лавку, где продавали граммофонные иголки.